Аудирование. Начинаем тест по аудированию. Тест по аудированию состоит из трех частей: первой, второй и третьей. Прослушайте образцы выполнения заданий первой части. Внимательно слушайте диктора. Слушайте образцы первой части. Начинаем. Образец номер один. Внимательно прослушайте вопрос и три варианта ответа на него. Выберите правильный ответ из трех предложенных вариантов. Вопрос. Где вы работаете? Вариант номер один. В банке. Вариант номер два. У входа. Вариант номер три. На любом месте. Правильный вариант ответа номер один в банке. Образец номер два. Прослушайте диалог и выберите правильный вариант ответа на вопрос в конце диалога. Когда сегодня урок по литературе? В 11 часов утра. А по русскому языку? Вариант номер один. После урока. Вариант номер два. Сразу после литературы. Вариант номер три. На следующей неделе. Правильный вариант ответа номер два. Сразу после литературы.